«Мы никогда не делали так раньше, зверёк. Но мы должны попытаться. Тебе будет больно. Опять. Прости». Она кивнула. Она знала, что так нужно. Это её единственный шанс. Она снова доверилась ему. Доверилась безоговорочно, понимая, что иначе только смерть. Слияние. Она позволила провести его только раз. Боль была невыносимой. Тогда в кабинете учителя она долго плакала, свернувшись на полу, как маленький испуганный ребёнок. Теперь он собирался сделать это снова. Поза Шааза, третья поза в Дайкинире, искусстве чёрной смерти. Она села, впуская энергию космоса. Учитель терпеливо ждал её. Он понимал, как ей тяжело управлять измученным телом. Как хочется спать. Она уже согласилась умереть. Но кто-то шепнул: «Не умирай». Хел обернулась, попыталась улыбнуться стилету. И не смогла. Слияние — это боль. Боль. Невыносимая, заставляющая каждую цепочку нейронов передавать импульсы в ускоренном режиме, подчиняющая всё тело. Её мышцы сокращались так быстро, что казалось, готовы разорваться от напряжения. Теперь кровь. Она разогнала своё сердце, заставила его биться чаще и сильнее. Она стонала от невыносимого ужаса, заполняющего всё её тело. Хотелось кричать. Но учитель сжал её ладони сильнее, почти ломая кости кистей. «Держись, зверёк, ещё не всё!» Она ненавидела это выражение. «Держись, зверёк!» Даже если боль превращалась в один сплошной кошмар, из которого нет спасения. «Держись, зверёк!» Даже если ноги подгибались, а с разбитых губ стекали капельки крови. «Держись, зверёк! Держись!» Слияние. Она поняла, что они перешли к завершающей фазе. Хел отпустила энергии, свою и космоса. Она выпустила организм из-под жёсткого контроля разума. Позволила израненному телу кричать о том, как ему больно и плохо. «Молодец, зверёк». Наёмница подняла измученные глаза на учителя и со странной отрешённостью стала следить, как одна единственная слеза стекает из почти бесцветных глаз. Он улыбался. Значит, она справилась. «Теперь всё. Теперь можешь спать». Её кто-то подхватил, и Хел улыбнулась. Она легко узнала руки стилета. А потом Дэйв, ласково поглаживая её руку, вводил стимуляторы. Всё, отдых кончился. Едва стимуляторы взломали её нервную систему, Хел села, огляделась и слабо улыбнулась. «Пить хочу», — вместо крика получился шёпот. Алекс подошла, протянула шай с водой, но почему-то не смотрела на неё. Хел взяла это на заметку, выпила воды, откашлялась, выпила ещё. «Дай зеркало». Алекс начала плакать. Бес обнял её за плечи. Он тоже старался не смотреть на Хел. Она не выдержала. «Алекс, дай мне зеркало». Зеркало ей протянул стилет, нежно погладил по волосам и только потом позволил ей взять сверкающий квадратик. Хел посмотрела на себя, расхохоталась истерическим, неестественным смехом и потеряла сознание. Стимуляторы не могли заставить израненное тело двигаться. «Хелли, детка, вставай». Стилет сидел рядом с ней, нежно гладил по волосам и спине и уже минут 10 пытался разбудить. Он бы оставил её, но Хел спала третьи сутки. «Хелли, крошка, я тебе поесть принёс». «Не встану». Она зарылась носом в прозрачную голубую подушку. «Хелли, ну сколько можно уже, а? Сайсин сказал, что это воздействие яда, и твоя пигментация вернётся. Волосики снова станут чёрненькими, а глазки — глазки серебристыми». «Ну, Хелли, ну сколько можно, а? Иди к чертям, стилет». «Хелли, ты всё равно красивая». Бес подошёл и сел рядом на складной стул,